деятельности определенного рода. Это, в принципе, ваша частная жизнь, до тех пор, пока она не войдет в противоречие с уголовным уложением Австрийской империи. Я вас умоляю, не пытайтесь напускать на себя невинность и хлопать глазами с видом деревенского простачка, впервые в жизни узревшего танцовщиц в кафе «Шантань». Вся округа знает, что за гости обитают в пансионате у принцессы Елизаветы. Даже иные уличные мальчишки, пожалуй, что осведомлены. И вы мне предлагаете поверить, что туда может попасть случайный человек? Что для постороннего отыщется свободный номер? Нет, серьезно? Сабинин угрюмо молчал, пытаясь угадать, что в этой ситуации предпринять, то ли откланяться и убраться во свояси, то ли устроить скандал, поминая сплоченность европейских социал-демократов, о которой в прошлый раз говорил сам комиссар. Или все же отмалчиваться. «По-моему, я в бытность свою здесь не нарушил законов империи», — сказал он, взвешивая каждое слово. «О, безусловно», — воскликнул комиссар, — «я вас и не обвиняю ни в чем подобном. С нарушителями законов империи мы беседуем в комиссариате, куда их доставляют под полицейским конвоем, а с вами мы беззаботно сидим за столиком в кафе, и я вас угощаю на собственные деньги». Речь о другом, господин Трайков. Я превосходно понимаю, что не в состоянии пресечь деятельность заведений, подобных вашему пансионату. Во-первых, я для этого слишком мелкая сошка. Во-вторых, вы стараетесь не нарушать законов империи. В-третьих же, ну, мы уже касались этого вопроса при прошлой нашей беседе, вздумай грубый полицейский бурбон ущемлять права политических эмигрантов, невинных и нежных. Помянутому полицейскому просто-таки гарантирована выволочка от начальства, каковое, в свою очередь, вынуждено считаться с возможными запросами в парламенте и шумом на страницах местной социал-демократической прессы. «Сочувствую», — кивнул Сабинин. «Благодарю». В тон ему ответил Мюллер. «Так вот, хотя я и не в состоянии предпринять какие-либо меры...» «Послушайте, а зачем, собственно, вам что-то предпринимать?» — спросил Сабинин серьезно. «Вы сами говорите, что никто из нас не нарушает ваших законов. Я не одобряю той деятельности, которой вы здесь заняты», — отрезал комиссар. «Зараза имеет свойство распространяться. Любая революционная деятельность, на мой взгляд, крайне пагубна. И некоторые наши деятели, поддерживая вас ради мелких политических выгод, на деле рискуют гораздо больше, чем в состоянии осознать». «Интересно», — вкрадчиво спросил Сабинин, «а вы в состоянии повлиять на этих деятелей или хотя бы заставить их к себе прислушаться?» Судя по печальному виду комиссара, насупившегося и поджавшего губы, Сабинин грациозно и мастерски наступил на любимую мозоль. «Но это не имеет отношения к нашей беседе», — отрезал Мюллер. «Я, с вашего позволения, закончу свою мысль. Действовать я не в силах, но знать обязан. Я должен знать, что происходит за стенами таких вот уютных, чистеньких пансионатов. В этом я вижу свою обязанность. Вам развивать эту мысль далее, или вы и так меня понимаете?» «Бог ты мой», — сказал Сабинин. «Уж не собираетесь ли вы мне предложить? Вы прекрасно поняли мою мысль». С вежливой улыбкой опытного дипломата кивнул молодой полицейский. «Что же, прикажете выступать в роли полицейского шпика?» «Информатора», — мягко поправил Мюллер. «Шпики — это у вас, в России. Хотя лично я не согласен со столь уничижительным термином. Естественно, полагать, что полиция любого государства, где имеются внутренние проблемы, прибегает к услугам негласных сотрудников. И все же, господин Трайков, Ситуация в корне противоречит той,